597. Не подумаем, что нам мало дано. Оставим это сомнение безумцам. Дано много. Снова укреплено сердце и дано приближение к иерархии, к тонкому миру в полном сознании. Но только сердце доведет до огненного мира. Подойдем к нему без ужаса, не можем сказать без трепета, ибо это биение ритма неминуемо, но оно не будет ужасом, но торжественностью.